и слизь. 10% настой или отвар из листьев кипрея является хорошим противовоспалительным и болеутоляющим средством при всяких воспалениях слизистых оболочек. В народе это растение считают полезным при головной боли. Способ применения. Отвар 15,0 на 200,0 для наружного и внутреннего применения. Доза для употребления внутрь. По 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Номер 72. Клевер красный. Это семейство бобовых. С лечебной целью используются цветки растения. Клевер красный – это растение, культивируемое как кормовая трава. Часто встречается в диком виде, который почти не отличается от культурного. Оба растения в медицинском отношении равноценны. Отличительной особенностью клевера является то, что листья у него тройные, с 3, редко с 5-9 листочками, продолговато-овальные, расположены наверху длинного и тонкого стебля, на ночь складываются. Цветки имеют вид крупных красных шаровидных головок с листовидными обертками под ними. Химические свойства клевера мало изучены, однако в свежих цветущих растениях выявлен витамин С. В народной медицине отвар из высушенных соцветий клевера употребляют при легочных заболеваниях, лихорадке, простуде, хроническом ревматизме, малокровии, похудании. Отчасти этот препарат употребляется как мочегонное, а наружно – как припарка при нарывах и ожогах. Способ применения. Отвар 20,0 на 200,0 или чай. По 2-3 столовых ложки или по 0,5 стакана 3 раза в день. Номер 73. Кникус бенедиктинский. Народное название. Волчец кудрявый. Кардобенедикт. Дедовник благодатный. Чертополох. Крестовый корень. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют траву и плоды семянки. В диком виде кникус бенедиктинский встречается в южной части Европы, в западной части Азии, в Закавказье, в Средней Азии. Это однолетнее растение, паутинисто-шершавое. Стебель высотой до 70 см, прямой, кверху разветвленный, паутинисто-войлочный, мягкий, сочный. Листья серовато-зеленые, перисто надрезанные, с выемчатыми, колючезубчатыми долями. Цветки мелкие, трубчатые, желтоватые, собранные одиночными корзинками в концах ветвей и стебля. Кникус бенедиктинский такой же колючий, как чертополох или синельник. В научной медицине применяют траву растения, а в народе внутрь для аппетита плоды семянки, благодаря тому, что в них есть горькое вещество. В народной медицине это растение применяют также при хронической болезни печени, поносах, катарах дыхательных путей и перемежающейся лихорадке. Входит он и в состав противоалкогольной смеси. Применяют его также при ипохондрии. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день.